Глава 27. Очень хотелось задержаться и поискать сейф, но времени не осталось совсем. Я был уверен, что стрельба подняла таки тревогу, и теперь наш отход пойдет по наихудшему сценарию. К тому же с Модестом мы возились минут 5, дольше, чем в самых худших прогнозах. Поэтому я только убедился, что все трое Брутусов действительно мертвы, натянул обратно на лицо косынку и двинул вниз. Второй этаж. Здесь все спокойно. Мармолики собрали перед собой обитателей этажа. Бегло оглядев людей, убедился, что никого из тех, кого тоже хорошо бы прикончить, здесь нет. 3 пожилых гувернантки, дети кузенов и кузин и прочие еще более дальние родственники. Самые взрослые — 3 девчонки-ровесницы Акулина. Состав семьи я изучил на зубок, как и внешность каждого члена. Кроме патриарха, было бы неплохо заняться кузеном Доминуса Модеста. Он самый вероятный претендент на главенство в семье, и к тому же больше других родственников участвует в делах семьи. Была надежда, что он окажется в семейном гнезде сегодня, но нет. Этот товарищ живет в Домусе на другом конце Рима, так что с ним придется разбираться отдельно. «Уходим», — бросил я Акко, и, не останавливаясь, поспешил вниз, отчаянно надеясь, что Кера просто задержалась по какой-нибудь совершенно идиотской причине. Глупая надежда, и, конечно, она не оправдалась. Кера держала оборону. Выстрелы, конечно же, услышали, и теперь двор полон охраны. От немедленного штурма нас спасает только то, что начальник охраны, как и его заместитель, был в том крыле, через которое мы уже прошли. То есть он мертв, и остальные бойцы растерялись без командира. Кроме того, уходя, мы заперли внутренние двери, так что в здание теперь не так просто попасть. Выглянув в окно, я как раз увидел, как 2 охранников помогают 3-му взобраться в окно 1-го этажа. Значит, максимум через минуту собравшиеся во дворе будут знать, что начальства у них больше нет. Тогда уже точно начнут штурмовать хозяйский дом, а пока, видно, боятся, мало ли что за стрельба была в доме. Может, так и запланировано. Они тут дверь начнут ломать. Правда, сидеть сложа руки в ожидании указаний от начальства охрана не стала. На разведку также через окно уже отправили аж 2 бойцов. Хорошо, что Кера не растерялась. Трупы чистых из коридора она забросила подальше, еще только увидев, что в окошко лезут. Разведчики, прежде чем идти в дом, решили оценить обстановку. 1 остался в комнате, той же самой, через которую в дом попали мы сами, 2 выглянул в общий коридор. Богиня дождалась, когда он вернется, и сообщит о том, что все вроде бы тихо напарнику и оставшимся во дворе, и убила их только, когда они оба ушли вглубь дома. Так что у нас есть несколько минут, пока не начнется настоящий переполох. — Скверные дела, — констатировала Акко, когда услышала рассказ богини. — Придется, видно, идти на прорыв. А жаль, до сих пор все получалось очень красиво. — Нет, на прорыв мы не пойдем, — покачал я головой. — Тогда нас точно раскроют. Кто-то досорвет маску. Вы ведь не сможете очаровать сразу столько народу? — Конечно, не сможем, — возмутилась вампирша. — Мы мармолики, а не полубоги. И мы тебя предупреждали об этом, Диего. — Вот поэтому я и не хочу идти на прорыв. Пришлось перебить Морма. Кажется, Акко слегка запаниковала и от этого начала беситься. Мы пойдем через канализацию. План поместья у меня есть, и я точно знаю, как туда попасть из дома. — Ты что, рехнулся? Акко вытаращилась на меня, как будто у меня вдруг рога выросли. — Это верная смерть! — Ну да, мне уже говорили. Конрад, собственно, и говорил, когда я поинтересовался, почему бы не использовать в нашей работе канализацию. Великая Клоака, даже по названию понятно, что сооружение циклопическое. Есть где спрятаться, в случае чего, да и добраться незаметно можно туда, куда поверху не пройдешь. Конрад посмотрел на меня вот так же, как сейчас Акко, как на опасного идиота. Пальцем у виска покрутил. Там и раньше было небезопасно, а с появлением чистых туда и вовсе стало нельзя соваться. Объяснял мне тогда убийца. Раньше там просто жили всякие химеры, гидры, потомки ехидны. И даже несколько гнезд гарпий, говорят, где-то там было. В принципе, от старожилов я слышал, что, несмотря на это, осторожный человек мог спускаться в катакомбы. Были даже специальные команды, которые только тем и занимались, что ремонтировали канализацию, если обрушится, или там еще какие подземелья исследовали. В катакомбы, понятно, не совались. Но близко от поверхности почему бы и нет? Тем более платили им столько, что можно рискнуть, но с приходом чистых все это прекратилось. Монахи, как всегда, решили очистить всю скверну. Начали от подземелий, что под их храмом, и уже несколько лет продолжают. Говорят, успехи большие. Очистили уже несколько десятков километров туннелей и склепов. Только от этого стало только хуже. На уже очищенной территории нормальному человеку находиться невозможно. Это их сияние очень быстро растворяет сначала одежду, а потом и самого человека. Зато в остальной части катакомб теперь настоящий паноптикум. Твари, которых согнали с привычных мест и лишили привычного способа охоты, как взбесились. Рвут друг друга почем зря, практически не прекращая, и любого жителя поверхности, попавшего в их владение, воспринимают исключительно как пищу. В общем, забудь о катакомбах. Сколько на моей памяти туда народу попадало, никто не возвращался. В великую Клоаку можешь уходить только если будешь точно знать, что иначе сдохнешь. Но даже так лучше сначала подумай. Не лучше ли будет сдохнуть наверху, чем сгинуть бесследно в желудке какой-нибудь твари? К словам Конрута я отнесся серьезно, но сейчас действительно нет выхода. Если будем прорываться, точно заметут. Народу во дворе около сотни человек, не с дюжим, даже с помощью керы. Они просто закидают нас телами. Даже если будут знать, что защищать больше некого. Наследник Брутусов обязательно спросит с охраны, все ли они сделали для того, чтобы наказать убийц. И от ответа будет зависеть, останутся ли облажавшиеся охранники, позволившие убить своего нанимателя, в живых. — Что, даже для богини? — удивился я. — Да и у меня есть мысли, как там пройти, — ответил я Акко, которая все еще ждала ответа на свой, в общем, риторический вопрос. — Кера, пойдем быстрее. А то они сейчас дверь начнут выносить. — А вы можете остаться здесь? Я дам крови, прикиньтесь кем-нибудь из домочадцев. Сможете ведь? — С тобой пойдем, — буркнула Акко. — Прикинемся или нет, это бессмысленно. По-твоему, эти воины совсем идиоты и не смогут пересчитать количество людей? Мармолика была права, а я действительно слишком поторопился высказывать неожиданно появившуюся идею. Напрашивалась мысль прикончить кого-нибудь из тех, кто остался на втором этаже, или просто утащить их с собой. А вампирш оставить на их месте, но я промолчал. С детьми я не воюю, а мармолики получили плату за риск. Дверь в канализацию находилась, вот сюрприз, в подвале. И вызывала некоторые опасения своей монументальностью, а также двумя стальными засовами. Судя по толстому слою пыли, не открывали ее уже очень давно, даже Кере пришлось изрядно напрячься, чтобы ее распахнуть. От скрежета, казалось, стены потрескаются, и уж точно услышат те, кому не надо, но обошлось. Изнутри пахнуло тем, чем обычно и пахнет в канализации, но слабее, чем я боялся. Приятного мало, но дышать можно, и глаза почти не слезятся. Есть надежда, что хоть немного кислорода там осталось, и мы не задохнемся. Внутри тоже было не слишком страшно. Несколько ступеней вниз, и мы оказались в довольно широком коридоре. В центре углубление, по которому течет мутная, дурно пахнущая жидкость. Неприятно, но пока ничего смертельного. Было бы значительно хуже, если бы мы оказались в темноте, но у меня был компактный масляный фонарь, который я взял на всякий случай. Во время нападения он не понадобился, света в поместье Брутусов и так хватало, а теперь вот пригодился, правда, только мне. Все спутницы, по-моему, и в темноте отлично ориентируются. Пойдем по течению в сторону Тибра. Решетку Кера, думаю, выломает с моей помощью. — Отличный план, человек, — скептически пробормотала Исмэм. — Вся штука в том, чтобы до этой решетки добраться. До реки отсюда мили три по прямой. — Ну и зачем паниковать раньше времени? — ответил я. — Пока же все тихо. В ответ раздалось недоверчивое хмыканье, причем, по-моему, сразу от трех мармолек. Не верят они в благополучный исход нашего приключения, и все тут. Моему оптимизму тоже недолго оставалось. Тихо было первые минут пять, а потом началось. Сначала какая-то совершенно невообразимая тварь выскочила из воды. Жертвой она выбрала меня, подозреваю, из-за того, что я шел с фонарем. Выметнулась неожиданно и мощно, рассмотреть создание подземных вод толком не получилось. Мелькнуло рыбье тело, щупальца, загнутые, как хирургические иглы, зубы, а потом существо отбросило пулей. В месте падения вода будто вскипела, собратья расхватали зверушку на кусочки. Секунд на десять все затихло, а потом снова плеснуло, только на этот раз жертвой выбрали Керу. Богиня стрельбой заморачиваться не стала, взмахнула ножом, половинки твари свалились на пол, откуда их утянули в воду коричневые щупальца. После этого нападения шли одно за другим без перерыва и пауз. У меня закончились патроны в револьвере. Я перезарядился под прикрытием Керы, которая отдувалась за себя и за меня. Мармолики пока тоже справлялись. Отрастили на руках длинные когти и пластали рыба-осьминогов на тонкие пластинки. Все бы ничего. Но наше продвижение все время замедлялось. Тварей становилось все больше, и хотя умирали они относительно легко, перспективы откровенно пугали. Высадив первую обойму, свой любимый Уэбли я спрятал и достал вместо него пятизарядное дробовое чудовище, которое, сам не знаю зачем, с собой таскал. Однако пригодился подарок Доминуса Криспаса. Патроны я экономил. У меня для этой дуры их всего десяток, включая тот, что в барабане. Дожидался, пока соберется много монстриков, так что уже барышни не справлялись. И только тогда стрелял, сметая разом десяток тушек. Несмотря на все старания, передвижение только сильнее замедлилось. Уверенность в том, что удастся добраться до выхода, у меня совсем угасла, поэтому, увидев слегка осыпающийся пролом в стене, не задумываясь, повернул туда. Это оказалась еще одна лестница вниз. Идти по ней наполовину засыпанной кирпичами из развалившейся стены канализации было очень неудобно. Зато рыба-осьминоги от нас почти сразу отстали. Здесь было сухо, а эти уродцы от воды предпочитают не удаляться. — Ну вот, мы спустились еще на уровень вниз. Мрачно констатировала Акко. — Что теперь скажешь? Снова пойдем к Тибру? Это была подколка, если что. Дело в том, что лестница вывела нас в еще один коридор, на этот раз совершенно сухой. Проблема в том, что он шел перпендикулярно канализации, то есть параллельно Тибру. И куда идти, было не совсем понятно. Обе стороны выглядели одинаково привлекательно. Кладка стен гораздо старше, чем этажом выше. Запахи отсутствуют, или, скорее, я их не чувствую. Все-таки амбре в канализации то еще. После такого менее сильные ароматы определить трудно. Мы пока не решались куда-то двигаться. Устали, да и страшновато было. Если наверху такое, то что же этажом ниже? Однако слова Мармолики меня взбодрили и разозлили. Слушай, доблестная Акко, я что-то не помню, чтобы обещал безопасность и легкость работы и заплатил за нее щедро. Так почему теперь, когда начались незначительные проблемы, ты начинаешь возмущаться так, будто я тебе очень сильно задолжал и пришел еще занимать? — Прости, Диего, — помолчав, ответила Мармолика. — Я просто боюсь этих подземелий и злюсь поэтому. Твоей вины в нашем положении действительно нет. Но мне страшно и тоскливо от предчувствия близкой смерти. Вот я и ищу виноватого. — Тоже мне баньши нашлась! Не будет никакой близкой смерти! Не из таких передряг выбирались, — буркнул я. — Баньши — это ведь кельтский народ, — заинтересовалась вдруг Кера. — Я знала одну баньши. Они питаются отчаянием и предчувствием смерти прямо как я, но и от крови не отказываются, как эти прислужницы черной суки. Только она была по-настоящему красивая, а не как вы. — Спасибо за этнографический экскурс, — поблагодарил я, — но нам пора, пока здесь не зажали. Предлагаю двигаться направо. — Лучше налево, — вмешалась вдруг Фанесса. Это был второй раз, когда я услышал голос молчаливой Мармолики. — Почему? — поинтересовался я. — Потому что воздух дует слева направо. И потому что из правой части несет смертью и чистотой. — Это да. Ощущается что-то такое, — согласилась Кера. — Едва заметно, но есть. У меня тут же возникла мысль сходить посмотреть на очищенную часть катакомб. Очень уж интересно, как им удается сохранять свои завоевания. Впрочем, я и так догадываюсь. Небось, так же, как храмы свои освящают. Однако от этой идеи отказался. Время неподходящее, да и Мармолики слишком нервничают. Чистых они и вовсе боятся до ужаса, так что решил отложить исследование на потом. Отправились туда, откуда тянуло свежим воздухом. Забавно, что по второму уровню подземелий идти оказалось проще, чем по канализации. Все благодаря тому, что мне удалось применить свою задумку. Начиналось все, как и на уровне канализации. Сначала одиночные твари, какие-то змеи с птичьими лапами и рудиментарными крыльями, и головами, то ли совы, то ли попугая. Только размером уже не с локоть, как те рыба-осьминоги, а втрое больше. И одной пули или удара ножа для такой твари было уже недостаточно. К тому же они оказались гораздо более ловкими и подвижными. Еще и прыгали на несколько метров, руля в полете своими недокрыльями. В общем, гораздо более неприятный противник, однако для моей задумки подходили лучше. Когда их собиралось больше, чем мы могли справиться, я просто выбирал самого шустрого и здорового и проклинал его. Тем самым проклятием, которое так долго мне не давалось и благодаря которому мы с Керой чуть не спалились перед чистыми. Зато здесь оно подошло как нельзя лучше. А нас зловредные змеи-птицы забывали мгновенно, все силы направляя на то, чтобы прикончить товарища. Если тварей было слишком много, я проклинал двоих или троих, и тогда нам оставалось только проскользнуть или прорваться мимо свалки. Одними змеи-птицами фауна катакомб, конечно, не ограничивалась. Но проклятие действовало исправно и осечек не давало. Так что нам оставалось только удивляться разнообразию и уродливым формам все новых обитателей подземелья. С тварюшками из канализации этажом выше так не получилось. Они оказались слишком уязвимыми. Стоило проклясть одного, как уже в следующий момент приходилось искать следующего, так что там я быстро отказался от этого приема. Без ранений не обошлось. Кого-то задели когтями, кто-то получил клювом или клыком. Ничего серьезного, но когда от нас с Керой запахло кровью, мармолики начали слетать с катушек. Что моя, что кровь богини их очень привлекала. И от запаха вампирши начали терять над собой контроль. В конце концов, когда нам удалось забаррикадироваться в крохотной комнатушке-склепе, Акко взмолилась. «Придумайте что-нибудь, или я за себя не отвечаю! Это невыносимо!» Когти у мармолик то вырастают, то снова прячутся, а глаза шалые, как у наркомана при виде дозы. — Да что я тут придумаю? — возмутился я. — Заращу нам раны мановением руки? — Можно просто мозги включить. Фыркнула Кера и, сорвав у меня с физиономии платок, разорвала его на мелкие кусочки. — Суйте себе в ноздри, да поплотнее. Удивительно, но это помогло. Мармолики, последовав указаниям, одна за другой облегченно выдохнули и успокоились. — Это было близко, — покачала головой Акко. — Еще немного, и мы бы попытались вас разорвать. — Ну и подохли бы, — хмыкнула Кера. — Неужели думаешь, что нам с патроном будет сложно вас упокоить? — В том-то и дело, что не думаю. Судя по сегодняшнему путешествию, с вами лучше не враждовать. Пока дамы обменивались комплиментами, я рассматривал интерьер. В комнате было много пыли и покойников. Ниши с похороненными выдолблены прямо в камне, в три яруса, заполнены все. Обитатели, судя по всему, были при жизни довольно богаты. По крайней мере, украшений, оружия и посуды у них было куда больше, чем требуется мертвому. На секунду даже возникло желание ограбить одного. Очень уж красивый меч лежал у него на груди, но я отмахнулся. Вот зачем мне эта железка? Только лишний вес. Кера, конечно, заинтересовалась, что я разглядываю. Подойдя к нише, она удивленно ахнула и бесцеремонно выдернула меч из рук покойника. — С ума сойти! Это ж Копис! — Чем он так необычен? — уточнил я. Перед покойником было неловко. Выдирая меч, Кера, как всегда, не думала об осторожности, в результате чего несколько пальцев у покойника обломались и рассыпались по полу. — Тем, что ему по меньшей мере 3000 лет. Вы, люди, уже давно не делаете такие штуки. — Всего-то? Не понимаю, чего тебя так удивляет? Могила старая, неудивительно, что в ней лежит древний меч. — Да ты посмотри на него! — возмутилась Кера. — Его положили сюда прорву времени назад, а он даже не заржавел. И это при том, что он вообще-то сделан из железа, а не из бронзы. Хотя тогда вы, смертные, все делали из бронзы, уж я-то знаю! — Хм, действительно! Я только теперь обратил внимание на несоответствие. Меч, правда, сохранился идеально, хотя сделан был не из железа, как сказала Кера, которая на такие детали внимания не обращает, а из стали. Может, он какой-нибудь магический? Я тоже уже заинтересовался. Или вовсе артефакт? Может, тут Геракл похоронен или кто-то еще из героев древности? — Глупости, — отмахнулась Кера. Геракла сожгли на костре, а этот вполне целый. И никакой это не артефакт, просто обычная железка. С этими словами богиня небрежно швырнула Копис обратно в нишу. — То есть забирать его с собой мы не будем? — Нет, конечно. Зачем он нужен? — совершенно искренне удивилась богиня. — В таком случае могла бы и поуважительнее обходиться с покойником. Возмутился я. — Почему? — удивилась Кера. — Мы с ним не были знакомы. Да даже если и были. Это же просто труп, пустая оболочка. Почему я должна ее уважать? — Спорить бессмысленно. И вот с чего она так интересовалась этим мечом? Все-таки иногда я свою спутницу совсем не понимаю. Тем не менее, короткая перебранка пошла на пользу. Мармолики смотрели на нас, как на идиотов. Но во взглядах появилась жизнь и веселье. Хорошо, а то что-то они совсем приуныли.